Глава 19. Сатанизм. Тайна беззакония уже в действии. Второе послание Фессалоникийцам 2.7. Его появление и бурное развитие – еще одно яркое свидетельство, что время благодати должно смениться разгулом демонических сил. Мы уже упоминали о первом съезде чернокнижников и прочей дьявольской братии. Говорили и о прогрессирующей моде на ряд разновидностей оккультизма. На этом фоне наиболее пристального внимания заслуживает сатанизм. Вспоминается статья 40-летней давности. Если не изменяет память, она называлась «Сатанизм шествует по Европе». Наш советский корреспондент получил разрешение от президента сатанистов взять у него интервью. Пройдя 12 кабинетов, в которых господствовал черный цвет, стены, потолки, мебель, он достиг 13-го. На высоком черном престоле, одетый во все черное, сидит человек. В одной руке держит ослепительно белый череп, в другой – меч. На вопрос корреспондента о конечных целях и планах он ответил: «Я или Христос?» Пройдет немного времени, и христианство Запада будет под моим влиянием. Заметив скептическую улыбку корреспондента, он продолжил: «Нужны факты? Пожалуйста. Лос-Анджелес 5500». Последовали внушительные цифры членства сатанинских церквей в различных городах и странах. Размышляя об успехах сатанизма на христианском Западе, автор статьи сделал поучительный вывод. Христианство Запада приходит к упадку, на смену движется сатанизм. Моя родственница была в гостях в далекой Австралии. Вблизи дома, где она жила, обращала на себя внимание странное здание. «Что это?» – спросила она родных. «Церковь сатанистов». «А почему я никогда не вижу там людей?» «Они собираются поздней ночью». Предлагаем краткий обзор того, что представляет собой сатанизм, кто его лидеры, чем занят он сегодня и так далее. Фактический материал позаимствуем из замечательной статьи Иеремия Парнова «Сатанинский круг». Журнал «Новый мир», 1984 год. Имя аббата Булле привлекло к себе внимание парижан в 1824 году, когда он основал общество возмещения душ. Церемонии, которые практиковал он, настораживали его современников. В 1860 году Булле отслужил черную мессу, на которой был принесен в жертву ребенок. В 1975 году он основал сатанинскую церковь Кармель. После его смерти она стала открыто называться храмом сатаны. Дьявольские колдуны приносили на алтарь идола мистического Содома, истекающих кровью козлов и баранов, которые незадолго до этого были объектами разнузданной оргии. С той поры во многих руках побывали бразды правления этой мрачной организации. Легенды ходят вокруг имени Лавея. Его пытаются изобразить новоявленным пророком, сверхчеловеком, воплощенным демоном. Храм, где действует Лавей, декорирован высушенными мумиями, костями, черными и красными расцветками. Дочь Лавея Карла тоже пошла по стезе отца. Эффектные кладбищенские номера и фотогеничное личико быстро выдвинули ее в первые ряды жриц ада. Свою лепту в созидании сатанизма внесла Джип Мэнсфилд, гордость сатанинской церкви и одновременно эстрадная певица. Потрудилась и миссис Лик, официально выбранная верховная чародейка графства Лос-Анджелес, колдунья в шестом поколении и звезда телеэкрана. Элоиза Стрикленд открыла в Сан-Франциско магазин волшебства. Супруги Бакленд открыли в Лонг-Айленде колдовской музей и так далее. Церковь сатаны, сатанинская Библия, черная месса, легион дьявола, оргия кровопийц, белая магия. Чего только нет на Западе. Курс магии или астрологии, самоучитель хиромантии или наставление начинающему алхимику, можно приобрести в любой книжной лавке. При желании можно приобрести тонкую радиотехническую аппаратуру для записи посланий умерших, пульт для экстрасенсорных испытаний, восковую куклу для наведения порчи. Так что связь с дьяволом устанавливается ныне совершенно открыто на виду у общества в лоне официальной церкви, в кругу семьи. Тем более, что по телевидению можно увидеть не только репортаж из очередной колдовской пещеры, но и послушать урок чародейства, который дает, скажем, великая жрица Сибилла Ли, популярная в США телезвезда. Близнецы церкви сатаны, общество Асмодея, церковь последнего суда, группа «Языческий путь», а в прошлом еще и клуб «Адский огонь» – это все новые и новые легионы демонов формируются ко времени прихода Антихриста. Официальное название всего этого сборища – «Церковь Бога Сатаны». Основные центры находятся в Манчестере и Сан-Франциско. В Италии выходит 20 оккультных журналов – «Дракула», «Вампир» и другие. В Париже есть Дом спиритов и Спиритический союз Франции, и выходят 3 астрологических издания. Там же действуют 40 тысяч знахарей и 50 тысяч астрологов, ясновидящих, предсказателей судеб и так далее. Имеется 3700 кабинетов, где могут предсказать будущее. Это все в одном Париже. В Миннеаполисе состоялся семинар по черной магии, на которой съехалось более 200 делегатов из США и Канады для обмена опытом и повышения квалификации. Практика сатанистов. Если вам вздумалось отправить письмо своему другу или родственнику, которого уже давно нет в живых, то достаточно обратиться в лос-анджелесскую фирму, возглавляемую неким Габбаром, и ваше желание будет исполнено. Фирма Габбара предлагает написать текст послания на специальном бланке и торжественно заверяет, что оно будет отправлено на тот свет с кем-нибудь из тяжелобольных, чьи дни уже сочтены. Стоимость послания зависит от количества слов и скорости доставки. И дела фирмы, как видно, идут успешно. В Нью-Джерси действует адская почта под руководством верховной жрицы Лилит Гротта, решившей однажды войти в непосредственный контакт с Люцифером. Для этого она написала ему свое прошение и сожгла на острие меча, припроводив тем самым в гиену огненную. Заменяющие детей фигурки поставляет современный черный паттер Сесил Вильямсон. По просьбе оккультного журнала он продемонстрировал все стадии своей работы: добычу воды из земли с кладбища, вдувание духа через трубочку для коктейля, крещение в купели, намагничивание, сожжение. Шумно возвращается мода на гадания по картам. Откопали созданную испанскими оккультистами XIII века символическую систему, вложенную в 78 карт. Каждая из них имеет свое название и знак. При желании можно пригласить в гости для беседы Леди Смерть. В ауру черной магии втягиваются не только сбитые с толку люди, художники слова, но в особой мере экран. Еще не утихли страсти вокруг знаменитого бала вампиров, как Полянский снял фильм «Ребенок Розмари» о женщине, зачавшей от дьявола младенца сатану. В своем роде Богородица, порочная дева. Мы знаем, что Христос, Бога-человек, родился через Марию от Бога. Антихрист тоже будет воплощенным дьяволом. Последний кинофильм, вероятно, репетиция перед его приходом. А возможно, он уже входит в необходимый возраст. Насколько можно судить по литературе, обряд материализации демона начинался с подобия мессы святого гостя, вернее, с пародии на нее, потому что соответствующие молитвы читались наоборот. При этом использовались откровенное вино и обладки, а также слезы, взятые из глаз живого петушка. Чарльз Вильям упоминает о ней в книге «Колдовство», где также говорится о богохульстве, сопровождавшем черный обряд. книгах итальянского демонолога XVII века Франческо Марии Гуацца мне удалось найти описание пакта, который заключали с дьяволом его поклонники. Перечисленные в договоре 11 статей дают обильную пищу для размышлений. Они излагаются в следующем порядке. Первое. Отречение от христианского учения. Второе. Перекрещение в имя дьявола, которое уничтожает прежнее имя. Третье. Символическая перемена крестных святынь дьявольским прикосновением. Четвертое. Отречение от крестных отца и матери и получение новых покровителей. Пятое. Приношение клочка одежды дьяволу как знак почитания. Шестое. Клятва верности, данная в магическом круге посредством отречения от прежних идеалов. Седьмое. Включение посвященного в книгу смерти. Восьмое. Обещание посвятить дьяволу детей. Девятое. Обещание платить дьяволу в виде угодных ему предметов и деяний. Десятое. Ношение знаков посвящения дьяволу. Одиннадцатое. Особого обряда клятва, включающая обещание хранить тайну шабашей и осквернение христианских реликвий. В сущности, речь идет лишь о перемене хозяина. Они все сводят к подобию, вернее, антиподобию дьявола Богу. Принцип полной перезарядки знаков в этом дьявольском антимире. И последнее. Суть сатанизма. Английский мистик Алистер Кроули, прозванный зверем апокалипсиса, не уставал повторять: «Сатана не враг человека. Он жизнь, любовь, свет». Так мог говорить о Христе благонамеренный баптистский проповедник. Излюбленной кровлианской иконой стало изображение креста с распятым на нем отвратительным змеем. Некоторые сатанисты во время своих оргий распинают на кресте козла. Думается, что такое кощунство понесет особую кару. И его совершали люди по природе религиозные, христиане Запада, которые прекрасно знают, кто такой Христос, что значит крест Голгофский и пролитая святая кровь. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Евреям 10, 26, 29.